Но как же мы сможем использовать этот, без сомнения, драгоценный опыт? Ведь Япония далеко от нас, это другая страна, другие люди, возразит кто-нибудь. Так оно и есть. Однако на самом деле у наших стран очень много общих черт. Суровая, капризная, непредсказуемая природа, заставляющая человека отчаянно бороться за свое пропитание, длительные феодальные распри, борьба с внешними захватчиками. Японцам, как и нам, россиянам, приходилось постоянно напрягать все силы, чтобы выжить и отстоять свою землю. Не раз нужно было поднимать страну из руин, догонять, казалось бы, бесповоротно ушедших вперед соперников. Все это неизбежно должно было выработать схожие черты национального характера, схожие правила для достижения успеха. И хотя бы поэтому невозможно утверждать, что рецепты, блестяще оправдавшие себя в стране восходящего солнца, неприменимы для нас. «Опять нам нужно у кого-то учиться», — возразит с недовольством кто-нибудь еще. «Неужели мы сами настолько глупы? Неужели так и будем ходить в вечных учениках?» «Не стыдно не знать, стыдно не учиться», — гласит народная мудрость. Тем более, что в данном случае речь идет об учителях, которых есть за что ценить и уважать. Еще в XVI веке европейский проповедник Франциск Ксавье писал: «Народ, который мы встретили здесь, самый лучший народ из тех, которые мы открыли. Мне кажется, мы не найдем больше народа, равного японцам». За 5 прошедших с тех пор столетий эти слова подтвердились не раз. Не гнушался обучаться плотницкому ремеслу на голландских верфях Петр Великий и сделал-таки Россию могучей державой. А уж изучать опыт страны восходящего солнца не стыдятся и американские бизнесмены. Для многих из них сочинения самураев стали чуть ли не настольной книгой, и неудивительно. Угадайте, что можно встретить в большом количестве: Тойоты на американских улицах или Форды на японских? Увы, о нашей родной стране и говорить нечего. Долго ли нужно искать Митсубиси в Петербурге? А Жигули в Токио? Хорошо, скажет третий. Давайте откроем эти ваши самурайские кодексы. Вот, пожалуй, самый известный из них. Хагакура. И что же мы читаем на первой же странице? Путь самурая заключается в смерти. Когда имеются два варианта, следует быстро сделать единственно верно.